Глава 12. Теперь я хочу рассказать о самом знаменательном дне моей жизни, о бое 6 июля 1915 года. Это случилось уже на другом, совсем новом для нас фронте. До того были у нас и перестрелки, и разъезды, но память о них тускнеет по сравнению с тем днем. Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз, как нам надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию. Дорога шла лесом, тропинка была узенькая, тьма полная, не видно вытянутой руки. Если хоть на минуту отстать, приходилось скакать и натыкаться на обвисшие ветви и стволы, пока, наконец, не наскочишь на круп передних коней. Ни один глаз был подбит, и ни одно лицо расцарапано в кровь. На поляне, мы только ощупью определили, что это поляна, мы спешились. Здесь должны были остаться коноводы, остальные идти в окоп. Пошли, но как? Вытянувшись гуськом и крепко вцепившись друг другу в плечи, иногда кто-нибудь, натыкавшись на пень или провалившись в канаву, отрывался. Тогда задние ожесточенно толкали его вперед, и он бежал и окликал передних, беспомощно хватая руками мрак. Мы шли болотом и ругали за это проводника. Но он был не виноват, наш путь действительно лежал через болото. Наконец, пройдя версты 3, мы уткнулись в бугор, из которого, к нашему удивлению, начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить. Мы их спросили, каково им было сидеть. Озлобленные дождем, они молчали, и только один проворчал себе под нос. А вот сами увидите, стреляет немец. Должно быть, утром в атаку пойдет. Типун тебе на язык, подумали мы. В такую погоду, да еще атака. Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма. И в нем был пробит ряд ячеек на 1-2 человек с бойницами для стрельбы. Мы забрались в эти ячейки, дали несколько залпов в сторону неприятеля и, установив наблюдение, улеглись подремать до рассвета. Чуть стало светать, нас разбудили. Неприятель делает перебежку и окапывается. Открыть частый огонь. Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. В шагах в 2-3 передо мной копошился австриец, словно крот на глазах, уходящий в землю. Я выстрелил. Он присел в уже выкопанную ямку и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся. Через минуту он высунулся, я выстрелил снова и увидел новый взмах лопаты. Но после 3-го выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались. Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет. Мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас было 1,5 эскадрона, то есть человек 80, австрийцев раз в 5 больше. Неизвестно, могли бы мы удержаться в случае атаки. Так мы болтали, тщетно пытаясь закурить подмоченные папиросы, когда наше внимание привлек какой-то странный звук, от которого вздрагивал наш холм, словно гигантским молотом ударяли прямо по земле. Я начал выглядывать в бойницу не слишком свободно, потому что в нее то и дело влетали пули, и, наконец, заметил на половине расстояния между нами и австрийцами разрывы тяжелых снарядов. «Ура!» — крикнул я. «Это наша артиллерия кроет по их окопам». В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. «Ничего подобного», — сказал он. «Это их недолеты. Они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням». Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа. В нашем распоряжении была 1 или 2, а надо было предупредить об отходе всех людей и послать в соседний эскадрон. Я побежал вдоль окопов, крича: «Коням! Живо! Нас обходят!» Люди выскакивали, расстегнутые, ошеломленные, таща подмышкой лопаты и шашки, которые они было сбросили в окопе. Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил, не целясь, и со всех ног бросился догонять моих товарищей. Нам надо было пробежать с версту по совершенно открытому полю, превратившемуся в болото от непрерывного дождя. Дальше был бугор, какие-то сараи, начинался редкий лес. Там можно было бы и отстреливаться, и продолжать отход, судя по обстоятельствам. Теперь же, ввиду поминутно стреляющего врага, оставалось только бежать, и притом как можно скорее. Я нагнал моих товарищей сейчас же за бугром. Они уже не могли бежать, и под градом пули снарядов шли тихим шагом, словно прогуливаясь. Особенно страшно было видеть ротмистра, который каждую минуту привычным жестом снимал пенсне и аккуратно протирал сыреющие стекла совсем мокрым носовым платком. За сараем я заметил корчившегося на земле улана. «Ты ранен?» — спросил я его. «Болен, живот схватило», — простонал он в ответ. «Вот еще, нашел время болеть!» — начальническим тоном закричал я. «Беги скорее, тебя австрийцы проколют!» Он сорвался с места и побежал. После очень благодарил меня, но через два дня его увезли в холере. Вскоре на бугре показались и австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться. Подходить ближе они боялись, потому что среди нас рвались снаряды их артиллерии. Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага. Слева от меня из кустов послышался плачущий крик. «Уланы, братцы, помогите!» Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался только один человек из команды, да офицер. «Возьмите кто-нибудь пулемет!» — приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шаг. Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щебетал и я. Один раз снаряд грохнулся в шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать. Раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. «Ничего на этот раз. Везем дальше. Что задерживаться?» Радостно объявил мне пулеметчик, и мы продолжали свой путь. Кругом было не так благополучно. Люди падали, одни ползли, другие замирали на месте. Я заметил в шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемет, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона. У него были прострелены ноги и голова. Когда его подхватили, австрийцы открыли особенно ожесточенный огонь и переранили несколько несущих. Тогда офицер потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спасаться. Нам всем было его жаль до слез. Он последний со своим взводом прикрывал общий отход. К счастью, теперь мы знаем, что он в плену и поправляется.